Эта обособленность тоже содействовала мистическому направлению его мыслей. Он кормил Джимми и наблюдал, как Келли орудует в кассе, и все сверкает вокруг нее, стекло на стойке, зеленые и серебряные обертки мятных лепешек, целлофан 25-центовых сигарет, глинцевитая с кружками сучков стена сзади, а на стене картина с изображением фазана, и посредине Келли, как свечечка. Так трогательно, что у Генри сразу выступали слезы на глазах. Он гордился ею и имел право гордиться, потому что Келли тоже изменилась. Она все равно была бы прекрасна, на тот ли, на иной ли лад. Генри знал это. Но, выйдя замуж за него, она открыла не только в нем, но и в себе возможности, которых в другом случае могла бы не открыть. Она никогда не говорила ему о любви, но, случалось, брала его за руку, когда они вместе запирали ресторан, или когда он читал Джимми вслух, усадив его к себе на колени, подходила и гладила его по лысине. И вот он размышлял, как в полусне, о браке, который был то же самое, что любовь, или волшебство, и вообще все, что могло прийти ему в голову, уловить различия между тем, что связывало его с женой, и тем, что связывало его с сыном, было для него так же трудно, как заметить разницу, разве что в степени, между его связью с близкими и теми переменами, которые он производил в ресторане, а ресторан в нем. И он знал, хотя и без слов, что прав был Эммет Слокум, утверждая, что даже если люди кончают с собой из-за скверной погоды, все равно они кончают с собой по собственной воле. Таким образом, Генри открыл для себя святость всего сущего, выражение его отца, идею магической перемены. И, прислушиваясь к разговорам тещи, он, как ему казалось, начал понимать, отчего люди бывают религиозными. Она как будто бы ничего не смыслила в святости его тещи, не больше, чем проповедник из баптистской молельни. Но, прислушиваясь к словам, которые она так часто в суе употребляла, он вдруг понял, что в них есть какой-то смысл. По воскресеньям днем у себя в доме она усаживалась за пианино и визгливым, резким голосом пела старинные гимны. А Генри садился в углу у окна, рассеянно разглядывал сквозь кружево занавесок африканские фиалки, похлопывал по коленке забравшегося к нему на руки малыша, и ему вдруг приходило в голову, что в целом это может быть и правда. И шаги его слышу в шуршанье травы. Может быть, он не прав, может, и они открыли это для себя, как и он, только не молчат, а говорят об этом. Может, и они видят прах, пронизанный духом, видят Бога в осах, в людях, в дубах, бродящих по двору курах. Может быть, и они, подобно ему, научились доброму чувству к старой одежде, к шершавым локтям крестьянок, к дурости молодых людей, к дорогим костюмам и даже к бесконечной болтовне о политике в местном клубе. Если он не прав, то он не прав и в том, что от них отстраняется. Ведь религия — это просто форма, посредством которой выражаются присущие всем людям чувства, смутные страхи перед тем, чего ты не в силах предотвратить, смутная радость из-за того, к чему ты имеешь только косвенное отношение. Святость. В один прекрасный день он взял Джимми и поехал с ним в Слейтер, в пресвитерианскую церковь. Эту церковь Генри посещал еще в детстве вместе с матерью. Джимми он велел подняться наверх, в воскресную школу, а сам обогнул здание и хотел было войти послушать богослужение. На паперте стояли люди, он никого из них не знал, молодые и среднего возраста, и один совсем древний старик. Все они были прекрасны, как влюбленные, так ему показалось. Все в нарядной воскресной одежде, и у всех счастливый вид. Они смеются, разговаривают, такие счастливые, что, может быть, решил он, они и вправду знают то, что они знают. Нет, не знают наверняка, а вернее, чувствуют. И он смутился, устыдился своей отрешенности и непомерной толщины, перешел на другую сторону улицы, где в витрине магазина Салуэя были выставлены стиральные машины, и разглядывал их до тех пор, пока все не скрылись в церкви. Тогда и он, сделав над собой огромное усилие, поспешил назад. После улицы, где ярко светило солнце, в притворе церкви ему показалось так темно, что он почти ничего не увидел. И все-таки он сразу же заметил хрупкую, слегка смущенную пожилую женщину в темно-синем платье, в белой шляпке и в белых перчатках. И почему-то понял, она ожидает его и хочет его приветствовать. Сердце бешено заколотилось в его груди. Он прищелкнул пальцами, как будто вдруг о чем-то вспомнил, торопливо повернулся и выбежал назад на свет. Минут 15 он разгуливал взад и вперед по тротуару, то поглядывая на растущие перед церковью клены, серые каменные стены, сводчатые окна, то разглядывая стиральные машины. И все это время кровь так бешено бурлила в его жилах, что казалось, у него вот-вот начнется сердечный приступ. Когда, набравшись храбрости, он снова вошел в церковь, женщина уже ушла, и в притворе не было никого, кроме служителей.